Мытье посуды. В свете этих правил посмотрим на обычную домашнюю обязанность, например, мытье посуды. По этому поводу часто возникают недовольства и конфликты с детьми. Как их избегать? Известно, что в 3-4 года малыш с удовольствием моет чашки, стирает тряпочки и вообще пытается сделать все то, что делает мама. К этому его побуждает стремление осваивать новое, совершенствовать свои навыки, а также радость быть с мамой. Позже, лет 8-10, мотив роста и развития переключается с домашних дел на более сложные вещи, например, компьютер, чтение, спортивные игры, а мотив общения – на сверстников. Почему же? В благоприятном случае школьник все-таки будет мыть посуду. Думаю, что у него сохранится мотив общения с мамой, желание помочь ей, продолжить с ней хорошие отношения. К этому может присоединиться мотив положительной самооценки, осознание себя как помощника. А как это получилось? Мать, скорее всего, следила за положительным тоном общения. Она не позволяла себе, так сказать, отравлять обстановку вокруг домашних дел критическими замечаниями, такими как «Почему ты опять?» «Никогда тебя не допросишься. Сколько надо говорить?» Вместо этого она могла мягко напомнить, иногда попросить, иногда с благодарностью отметить случаи помощи. Иными словами, способствовало тому, чтобы рутинное дело не потеряло своей положительной эмоциональной окраски и, значит, желание его выполнять. Приведу рассказ 19-летней девушки на эту же тему. «Мой отец – военный офицер, любитель дисциплины и порядка. Отношения у нас с ним были, в общем, хорошие. В то же время я не отличалась любовью к уборке и мытью посуды. Однажды, мне было тогда лет 13, он мне сказал: „Лена, ты ведь хорошо ко мне относишься?“ И на мое „да“ продолжал: „И ты хотела бы, чтобы я чувствовал себя дома комфортно?“ „Конечно, папа“. „Тогда я хочу тебе объяснить, что я чувствую себя комфортно, когда в доме бывает порядок, а в частности вымыта посуда. С тех пор и по сей день я аккуратно мою посуду“. Однако нужно признать, что в жизни не всегда бывает все так просто.